Сонет 43. Глаза мои, укрыв под веками себя, не никнут уж, сойдясь с немилым им предметом, за тем, что смотрят лишь на чудную тебя, и тьма ложится в прах и делается светом, а ты, чья тень на тьму кидает тихий свет, как ярко б заблистал твой образ средь планет, когда и тень твоя, представ во мраке ночи, могла мне озарить невидящие очи. И что за благодать была б для глаз моих увидеть образ твой в игре лучей дневных, когда и тень твоя с неясными чертами средь ночи и во сне мелькает пред глазами. Когда ты не со мной, я вижу ночь во дне, и ночь, сияя днем, лишь явишься ко мне.